с облегчением, хихика. На засолочной базе. Там с закуской обстояло неплохо. 5 тонн огурцов в одной тарелке. В школе вместе с моего двора, говорит Сева, меня не слыша. Его прямо на нашей улице молнией убило. Молнией? Так-то, говорит Сева, одновременно обоих. Ну, пока. Как же, помню. Деда помню. Очень хорошо, очень замечательно его помню. Первый раз я его видел, он тогда еще был в завязке, не ходил, администрировал. На сердце гонщика. Именно сердце гонщика плавилось в его груди, когда мы все отмечали победу команды уфимцев в Ленинграде. И его глаза излучали такую безграничную преданность и любовь к новым чемпионам, такое неподдельное восхищение и восторг перед их успехом, такое преклонение перед талантом, что можно было подумать, что ему 5, а не 40 лет, что он ни разу не сидел в седле, не выигрывал первенств и не становился сам чемпионом, что это он впервые видел гонки, а не я. Ни тени зависти, ни сожаления об уже пройденности своего пути. Чистый восторг. Помню, это очень поразило меня, как-то немо, не в словах, очень расположило к нему. Глядя на него, ты настолько становился обеспечен отсутствием задней мысли, расчета, коварства и самоутверждения, что ничего не оставалось, как тут же отвечать ему любовью. Казалось, он воплощал собой бескорыстие в спорте. Этот сошедший на нет мастер. Он принимал нас в своем кабинете в здании клуба. Он поил победителей коньяком, с удовольствием чокаясь. Странно было представить, что все эти ребята, такие чистенькие и свежие, в заморских курточках и штиблетах, каких ни у кого нет, еще час назад, облепленные гарью, овеянные дымом, грохотом, ослепленные скоростью и страстью, летели вон там, за окном. Теперь их обивала только слава. Из окна был виден мототрек. Он был пуст. Странно было даже представить, что там творилось час назад. Он был не просто пуст, а опустошен. Зеленел увядшим лужком, сквозил последним осенним небом, зиял сквозной серостью трибун. Последний луч солнца скользнул по лужку и блеснул в лезвие топора, воткнутого в бум. «Да, кстати, — спросил я, — зачем топор?» «Собачьи соревнования завтра, — сказал дед. Полоса препятствий. Ну, это понятно, бревно, бум, однако зачем топор?» «Голову им рубить, — пошутил чемпион мира, — если не выполняют команды. Нам было так весело». Дед смеялся больше всех, он был счастлив их счастьем. Ему ничего больше не было надо. Но как трудно завязывать и зарекаться. Скорость манит, как пропасть, как полет. Я не думаю сравнивать несравнимые вещи, хотя они-то как раз и сравнимы. Но вдруг понятен мне становится Экзюпери со своими просьбами и аэропортами дать ему еще 10 прощальных вылетов. Страсть, судьба, Господи, какие слова! Их уценили, так они есть. Зимой я увидел деда на мототреке в седле. Зрители почти не знали, кто такой. Его забыли. Ему достался первый заезд. И он побил рекорд трека, державшийся уже несколько лет, чуть ли не на 2 секунды. Стадион ахнул. Было что-то окончательное в его скорости.